Глава 4. Годы полемики. Новое веяние. В этой главе почти нет биографии, она внутренняя, события жизни, литературная летопись. 1907 год ознаменован победой модернизма в мелкобуржуазных кругах. До 1907 года мы отщепенцы, читатели наши, оторванцы разных классов, несколько десятков эстетов да несколько меценатов типа Мамонтова, ранее сплотившего Врубеля, Якунчикову, Коровиных и Шаляпина. С начала века читатели наши сплотились в группу, предъявившую новый спрос. Провинция мало интересовалась нами. Столичный же мещанин знал нас по боям в кружке, куда он ходил надрывать свой животик или в позе трибуна требовать казнина. Вернувшись в Москву, я впервые столкнулся с новым читателем. Не снобы, не одиночки, не дамы из буржуазии, валившие в общество свободной эстетики, интересовали меня, а учащиеся молодежь из провинции, съехавшиеся в Москву, студенты, курсистки. Юная провинция впервые выступила в поле моего зрения. Это весьма взволновало меня. Не кружок, где вчера нас ругали, сегодня ж встречались с сочувствием. Линия фронта менялась. Газетчики, критики, исчезая из стана врагов, появились с невинными лицами в лагере символистов, заводили знакомства и жали нам руки. Иные сочли модным теперь горцевать статьями в защиту Брюсова и Бальмонта. Я не заискивал среди московской прессы и не искал в ней друзей, и даже не заметил, как видные деятели тогдашней прессы оказались знакомыми. Эфрос, Дживилегов, Духовской, Сергей Мамонтов, Сергей Блановский, Любошец, Ашешев, Веленский, Ардов, Белорусов, Чуковский, Сергей Глаголь и сколькие прочие. Царство врагов было явно расколото. Борьба с нами, ставшей борьбой из-за нас, скоро превратилась в борьбу одних из нас с другими из нас, орудием прессы. В одних органах чтили мистических анархистов и боролись с весовцами. Бюро прессы, возглавляемое Глаголем, размножало фельетон поэтиков Грифа в массе провинциальных газет, объявляя провинции тех, кого весы отвергали. Сотрудники весов одно время стали поставщиками литературного фельетона для марксистской газеты, скоро прихлопнутой генерал-губернатором Гершельманом. Бюро провинциальной прессы, организованное в конце 1907 года по инициативе Глаголя и Соколова, Кречетова, ставило своей целью, как сообщалось в отпечатанном оповещении, снабжение прогрессивной провинциальной печати литературным материалом. Механизм нашего предприятия следующий. Каждое литературное произведение, принятое редакцией, воспроизводится при помощи одного из размножительных аппаратов, рассылается провинциальным газетам, вошедшим с нами в соглашение, одной в каждом городе, и приблизительно одновременно воспроизводится на страницах этих газет. Высылая оповещение 8 ноября 1907 года Федору Сологубу, Соколов писал: «Полное сочувствие нашему начинанию и обещание содействия уже выразили следующие лица: Андреев, Бунин, Федоров, Зайцев, Андрей Белый, Телишев, Кожевников, Ярцев и другие». Это начинание, однако, очень скоро разладилось. Руководители верхов либеральной интеллигенции сперва отставали от моды. Старцы из русских ведомостей редко снисходили даже до ругани, но этот лед таял. Популярнейший публицист и профессор философии Евгений Трубецкой, заняв кафедру брата, открыто признал, что проблема непонимания нас серьезна, он добился сносного отношения к нам от своих коллег. С той поры группа профессоров Хвостов, Лопатин, Котляревский, Кистяковский стали вступать в серьезные споры с нами, держась достойного тона, и Московский университет тронулся вслед за кружком в нашу сторону. Мы являемся в университетской аудитории, в студенческом обществе деятелей литературы, руководимым Русовым. Поворот мнений дошел до того, что в кружок явился маститый Семен Афанасьевич Венгеров и объяснил присяжным поверенным Москвы и их женам, Декаденты — суть гуманисты. Они, как Некрасов, Никитин, засеяли доброе, вечное. Правда, недавно писали они про козлов, но теперь они от этого отказались. В сущности, они добрые люди, как и прочие либеральные граждане, сальных свечей не едят. Это мнение стали подхватывать Головин, председатель Второй Государственной Думы, появился в кругу Соколова Грифа. Создалась и формула перехода для тех, кто вчера изживал себя в неприличной травле, они раскаялись. Фальшивка действовала, и декаденты оказались в позе раскаяния пред избирательной урной, голосуя за Милюкова. Передавали «Андреев, друг Зайцева». Зайцев же признает Белого, но дружит с тем, кто всех обскакал, с Виктором Стражевым. Фраг весьма радикального Стражева, символиста третьей волны, начинает эру побед в кружке. Тоже в Петербурге. Чулков, политкоторжанин, друг Блока, Иванова, Городецкого, преодолевший старую красоту в символизм, а символизм в новую мистическую и анархическую общественность, втянул в нее Блока и завязал связи с газетами. И там, как в Москве, недавние вагоны декадентского экспресса перецепили к товарному поезду шиповника, оповестившего «Писатели всех партий, объединяйтесь вокруг Андреева». Шиповник — издательство. Издательство «Шиповник» было основано в Петербурге в 1906 году Гржебиным, Копельманом. Андреев был основной автор литературных альманахов «Шиповника». Большинство сборников «Шиповника» в 1908-1909 годах, по свидетельству Беклемишевой, жены Копельмана, составлено при его ближайшем участии. В итоге фальшивки началось якобы возрождение, мною увиденное как опухоль на символизме. Перебегающие в лагерь врагов оповестили о побеге этих врагов в их стан. Был создан плакат, изображавший раскаявшегося символиста в венке, ему поднесенном русской общественной мыслью. Вчерашний символист и вчерашний общественник вдруг засели в ресторане «Вена, рождая таланты». Второго вели козлить к Вячеславу Иванову, внушая ему, что у Иванова совершается обобществление жен и снятие фиговых листиков. Первого вели в редакцию еженедельной газетки делиться сведениями о событиях жизни квартир Вячеслава Иванова и Александра Блока. Вдруг газеты облетело печатные сведения. «Чулков обрился», — стали цитировать и мудрые изречения Кузьмина. «Ах, зачем же нам даны лицемерные штаны?» Вернувшись из Парижа после раздумий над чепухой, едва не стоившей жизни мне, все это в лоб. Недавние перебежчики в лагерь символистов, распинавшиеся за Блока, Иванова и Чулкова, не распинались за меня, а уверяли, что я пережил себя и не могу числиться в среде живых символистов. Расцвет модернизма в российском мещанстве собирал новые уголья на мою разгромленную голову. Последующие четырехлетия есть рост славы Мережковского, Сологуба, Бальмонта, Брюсова, Блока, Ауслендера, Кузьмина, Иванова. Андрей же Белый к концу 1909 года стоял едва ли не за порогом литературы. Понятен мне такой сговор мнений. Я сам его вызвал.